Доброго всем здравия! На народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Передача посвящена творчеству поэта Сергея Городецкого. Сергей Митрофанович Городецкий. Русский советский поэт, переводчик. Родился 5 января по старому стилю 1884 года в городе Санкт-Петербурге. Его отец Митрофан Иванович служил в земском отделе Министерства внутренних дел, был известен и как литератор, автор статей по истории археологии, этнографии и фольклору. Матушка будущего поэта, урожденная Анучина, в ранней юности была знакома с Тургеневым и свою любовь к поэзии и литературе передала сыну. В юном Сергее, щедро одаренном от природы, рано проявились склонности к рисованию и стихотворчеству. Окончив 6-ю Санкт-Петербургскую гимназию, он в 1902 году поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, где познакомился и сблизился с Александром Блоком. Образность и стилистику первых стихотворных опытов Городецкого определили, с одной стороны, влияние, идущее от поэзии символистов Александра Блока и Андрея Белого, с другой – впечатление, вынесенное им из поездки в Псковскую губернию, где молодой поэт участвовал в народных играх, обрядах, записывал песни, поверья, вживаясь в дух народного творчества. Стихи Сергея Митрофановича, пропитанные пантеистическим ощущением полноты и единства окружающего мира, были с восторгом приняты в кругу петербургских поэтов-символистов и сделали его знаменитым в одну ночь. Вот как о сём писал в воспоминаниях сам поэт. «В конце 1905 года, я, прочитав свои ерильские стихи в присутствии всего символического Олимпа, то есть Вячеслава Иванова, Бальмонта, Брюсова, Сологуба, Блока, Белого и других, стал знаменитым поэтом». Первый сборник стихов Городецкого «Ярь», вышедший в свет в 1907 году, отражал общее для поэтов-символистов стремление через фольклор приникнуть к ключам народной символики. Вот как, высоко оценивая стихи и выявляя их глубинный поэтический смысл, откликнулся на сборник стихов молодого талантливого поэта Максимилиан Волошин. «Эта книга – действительно ярь русской поэзии, совсем новые и буйные силы, которые вырвались из самой глубины народного творческого сознания. В художественных кругах Петербурга создался литературный образ маска поэта Городецкого как Леля, певца первобытной славянской старины». В 1907 году вышел следующий сборник стихов поэта, названный «Перун». В 1908 году Сергей Городецкий женился на актрисе и поэтессе Анне Алексеевне, урожденной Козельской, которая, по словам друзей и коллег поэта, отличалась необыкновенной красотой. Жажда большой, здоровой поэзии и искание мировой гармонии, с ранних лет вдохновлявшие поэта и бросавшие его из одной крайности в другую, приводит к своеобразно трактуемой им русской идее, к поискам объединяющего начала в христианской религии, которая в итоге в 1910 году приводит к выходу третьего сборника стихов с названием «Русь». Однако религиозные искания и рыскания Городецкого не встретили поддержки у его ближайшего окружения, и безжалостный приговор Вячеслава Иванова, вынесенный сборнику «Русь», положил конец отношениям Городецкого и всех петербургских символистов. Теперь пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Первым прозвучит стихотворение «Русь». «Русь, что больше и что ярче, что сильней и что смелей, где сияет солнце жарче, где сиять ему милей. Поле, поле, все раздолье, вся душа кипучий ключ, вековой вспененной болью, напоенной горем туч. Да, бедна ты и убога, и несчастна, и темна, горемычная дорога все еще не пройдена, но и нет тебя счастливей на стремительной земле, нету счастья молчаливей, нету доли горделивей, больше света на челе. У тебя в глуши родимой люд упорней, чем кремень, гнет терпел невыносимый в темной жизни деревень. У тебя по черным хатам, потом жилистой руки, дням раздольным и богатым копят силу мужики. У тебя по вешним селам ходят девушки цветы, днем не смаянный тяжелым правдой юности святы. Горе горькое изжито, вся омытая в слезах, плугом тягостным разрыта, солнцу грудь твоя открыта, ты придешь к нему в боях. Стихотворение «Береза». Я полюбил тебя в янтарный день, когда лазурью светозарной рожденная сочилась лень, и с каждой ветки благодарной белело тело белое, как хмель, кипучих волн озерных тянул, смеясь, веселый лель, лучи волосьев черных, и сам ярило пышно увенчал их сеть листвою заостренной, и, улыбаясь, разметал в лазури неба цвет зеленый. В октябре 1911 года на квартире Городецкого состоялось организационное заседание цеха поэтов, на котором он вместе с Николаем Гумилевым был избран синдиком цеха. Так начался новый этап его литературной деятельности – акмеистический. Городецкий становится одним из идейных вдохновителей новой поэтической школы. Выступая как критик, он энергично поддерживает собратьев по цеху поэтов Анну Ахматову, Осипа Мандельштама и других, и сам получает поддержку со стороны мэтра Гумилева. Так, рецензируя в 1913 году новый сборник стихов Сергея Ива, Гумилев усматривает в нем закономерное завершение символистского периода в творчестве Городецкого и обнаруживает тот расцвет всех физических и духовных сил, которые за последнее время начинают именовать словом акмеизм. Вышедший в 1914 году сборник «Цветущий посох», объединивший стихи Городецкого последних двух лет, был представлен автором как программно-акмеистический. Стихотворение «Сирень». Сирень в цвету тяжелом, и запах, как дурман, а там по горам голым седой ночной туман. Чуть виден месяц острый, а светит на сирень, на твой платочек пестрый из русских деревень. Ты смотришь, как черница в стенах святых скитов, а тут сирень-синица поет без голосов. Пойди ко мне поближе, цветистое крыло сирень опустит ниже, для нас ведь зацвело. Двуострый полумесяц все небо обойдет. Ты знал ли мой месяц? Узнай, душа замрет. Стихотворение «Вечер». От гор ложатся тени в пурпурный город мой. Незримые ступени Проходит час немой, и звон соборов важных струится в вышину, как шепот лилий влажных, клонящихся ко сну, и тихо тают дымы согревшихся жилищ, и месяц пилигримом выходит наг и нищ. Птенцов скликают птицы и матери детей. Вот вспыхнут звезд ресницы потоками лучей. Вот вздрогнет близкой ночи уютное крыло, чтоб всем, кто одиночит, от сердца отлегло. В 1915 году, в начале Первой мировой войны, Городецкий поспешил отозваться на официальный патриотизм сборником стихов «14-й год», что привело его к ссоре с представителями передовой русской литературы. После фактического распада первого цеха поэтов Городецкий активно популяризировал творчество Клюева, Клычкова, Есенина, Верхоустьинского. По его инициативе были созданы группы «Краса» и «Страда», объединяющие крестьянских поэтов. Стихотворение «Веснянка». Жутко мне от вешней радости, от воздушной этой сладости, и от звона, и от грома, ледолома на реке, сердце бьется налегке, солнце вешнее улыбчиво, сердце девичье узывчиво, эта сладкая истома незнакома и страшна. Пала на сердце весна, верба ягода пушистая, верба ласковая, чистая. Я бы милого вспугнула, хлестанула, обожгла, в лес кружиться увела. Я бы, встретивши кудрявого, из-за облака дырявого вихрем волосы раздула и шепнула: «Милый, на! Чем тебе я не весна?» Стихотворение «Беспредельно даль поляны». Беспредельно даль поляны, реет, веет сток румяный, светом солнца осиянный, и взывает древле дико ярость солнечного лика, ярость пламенного крика. В хороводы собирайтесь, народы, звезды, звери, горы, воды, вздымем голос хороводный и осеем свод бесплодный цветом радости народной. Древний хаос потревожим, космос скованный не зложим. Мы ведь можем, можем, можем, только пламенней желания, только ярче ликования, расколдуем мироздание, и пред вечности далекой завопит огонь безокой над толпою тайноокой, и заплещет хаос пенный, возвращенный и бессменный, вырываясь из вселенной. В 1916 году Городецкий уезжает из Петрограда на Кавказский фронт как корреспондент газеты «Русское слово». Там и застала его Октябрьская революция. Первые послереволюционные годы, работая в Тифлисе и Баку, Сергей Митрофанович становится видной фигурой литературной жизни Закавказья. Стихотворение «Я под солнцем беспечальным». Я под солнцем беспечальным верю светом изначальным, изливаемым во тьму. Сумрак — женское начало, сумрак вечное зачало, верю свету и ему. Свет от света оторвется, в недра темные прольется, и пробудется яйцо. Хаос внуку улыбнется, и вселенной сопричтется на возданное лицо. Человек или планета проведет земные лета, и опять спадет лицо, и вселенной улыбнется, и над хаосом сомкнется возвращенное кольцо. Стихотворение «Лазурное утро». Утро, лазурное утро, как ясен, словно впервые увиденный свет. Ропот полночный, вечерний, напрасен, в мирной душе противления нет. Нет, и как в первые дни сотворений, эта природа, родимая мать, сердце склоняется миром явлений, все бытие исчерпать. Стихотворение «Миром оплетенные». Миром оплетенные, туманами окутанные, пустыни разделенные, пространствами опутанные, во времени томительном несемся обнищалые, и в блеске освежительном горят нам зори алые. Ах, если бы закатами заря не озаряла нас, всегдашними утратами судьба б не испугала нас, погасли б мы печальные, стесненные ущельями, и тьмы небес опальные сполохнули б весельями. После возвращения в Москву Городецкий не оставлял попыток возрождения нового акмеизма. В 1925 году вышел подготовленный им сборник «Стык», орган московского цеха поэтов. Поиски поэтического языка, эквивалентного переживаниям революции, объединили в всем сборнике поэтов весьма разных течений и направлений русской поэзии. Стихотворение «Поясок». Ай, мой синий васильковый, да шелковый поясок, а на этом поясочке крепко стянут узелок, крепко стянут да затянут, милой ласковой моей, крепче поручней железных, крепче тягостных цепей. Я гулял тогда на воле и ее любил как свет. Рано утром на прощание завязала мне привет. Полон силы неуемной уезжал от милой я. Помни, солнце мой любимый, я всегда везде твоя. Ехал вольный, не доехал, угодил как раз в тюрьму. Брошен в склеп зеленоватый, в ледяную полутьму. Из углов смеются стены, посиди-ка тут один. Но, стряхнувши грусть усмешкой, им в ответ приволье сын. Был один бы, кабы не был да со мною поясок, а на этом поясочке, да вот этот узелок. Был один бы, каб не чуял, что любимое вот тут, в самом сердце, где живые голоса гудят, поют. Был один бы, каб не ведал, что тюрьма людей полна, что и в каменной неволе воля вольная вольна. Ах, мой синий васильковый да шелковый поясок, а на этом поясочке стянут милый узелок. Стихотворение «Колдунок». На поле, за горкой, где горка нежает, где красные луковки солнце сажает, где желтая рожь с порыньей поросла, пригнулась, дымится избенка седая, зеленые бревны, а крыша рудая, в червоную землю давненько вросла. Хихикает, морщится малый комочек, в окошке убогом колдун-колдуночек. Бородка по ветру, лети, полетай. Тю-тю вам, красавицы, девки пустые, скончались деньки, посиделки цветные. Ко мне на лужайку придешь невзначай, приступишь тихоней, водицы напиться. Пожалуйте, дяденька, сердце стыдится. Иди, напивайся, проси журавля. Журавль долгоспинный, журавлик высокий, нагнися ко мне, окунися в истоки, водицы студеной пусти-ка земля. Бадья окунется, журавль колыхнется, утробушка сердце всполохнет, забьется, кого-то покажет живая струя. Курчавенький, русый, веселый являйся, журавлик, качайся, скорей подымайся, вот на тебе алая лента моя. Стихотворение «Я прожил несколько тяжелых жизней». Я прожил несколько тяжелых жизней, на дыбе я, наверное, умирал, в костре на вражеской победной тризне привязан к дереву живой сгорал, но всех былых мучений нестерпимей, поверь, я муку ощущаю ту, когда с глазами детскими своими ты от меня уходишь в темноту. В 1920-е годы Городецкий издал 4 сборника своих стихов: «Серп», «Миролом», «Из тьмы к свету», «Грань». Однако все эстетически значимое было создано поэтом еще до 1917 года. Стихотворение «Поэт». Я рассказал косноязычный природы яростную глушь, и был отраден необычный мой быстрый стих для ярких душ. Я рассказал наивным слогом святой причастие любви и промолчал о тайном многом, сокрытом в плоти и крови. Я рассказал бессвязной речью народа сильного беду, взманивший гордость человечью сорвать железную узду. Теперь иное назначение открылось духу моему, и на великое служение я голос новый подыму. Да будет свят и непорочен мой целомудренный язык, как взгляд орла седого точен и чист, как снеговой родник. Да будет всем всегда понятен судьбою выкованный стих, равно вчера и завтра внятен, равно для юных и седых. Стихотворение «Мудрость». Я должен все уразуметь, все распознать и все разведать. Зачем нам мед, зачем нам медь? Где поражение, где победа? Не подгоняет смерти плеть, не любопытство мучит деда. Необходимо мне успеть потомкам опыт свой поведать, ведь умудрили тех, кто стар, 3 войн губительных пожар, 3 революций дерзновенья. Мы мертвой и живой воды испили в годах молодых, чтоб знать, которая вкуснее. С 1921 года поэт жил и трудился в Москве. Много публиковался, переводил стихи, как поэтов советских республик, так и зарубежных авторов. До 1924 года трудился завлитом в Московском театре революции, редактировал журнал «Искусство трудящимся», затем до 1932 года в литературном отделе газеты «Известия». В 1930-е годы много трудился над оперными либретто. Во время Великой Отечественной войны был в эвакуации в Узбекистане и Таджикистане, где делал переводы стихотворений местных поэтов. В 1958 году опубликовал автобиографический очерк «Мой путь». Стихотворение «Смерть». Настанет час, когда меня не станет, помчатся дни без удержу, как все. Все то же солнце в ночь лучами грянет, и травы вспыхнут в утренней росе. И человек, бесчисленный, как звезды, свой новый подвиг для меня начнет. Но песенка, которую я создал, в его трудах хоть искрою блеснет. Явный мир поэт Сергей Городецкий покинул на 84-м году жизни 7 июня 1967 года в городе Обнинск. В завершении передачи о творчестве поэта Сергея Городецкого прозвучит стихотворение «Россия». «Как я любил тебя, родная, моя Россия, мать свобод, когда под плетью изнывая молчал великий твой народ, в какой слепой и дикой вере ждал воскресенье твоего. И вот всех тюрем пали двери, твое я вижу торжество. Ты в праздник так же величаво, как прежде в рабской нищете, когда и честь твоя, и слава распяты были на кресте. О вечном мире всей вселенной, о воле, братстве и любви запела ты самозабвенно народом, гибнущим в крови. Как солнце всходит от востока, так от тебя несется весть, что есть конец войне жестокой, живая правда в людях есть, и близок день прекрасней рая, когда враги, когда друзья, как цепи фронты разрывая, воскликнут: истина твоя! Как я люблю тебя, Россия! Когда над миром твой народ скрижали поднял огневые, скрижали вечные свобод. Творчество Сергея Городецкого велико по объему и чрезвычайно разнообразно. Не все написанное им за 6 десятилетий выдержало испытание временем. В обширном перечне его произведений можно найти и слабые, и не соответствующие возможностям дарования поэта. Но немало есть у него вещей ярких, сильных, одухотворенных реалистическими традициями русского стихосложения. Лучшим его стихотворением принадлежит достойное место в летописи русской поэзии. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!